Джейн. Первый визит к гинекологу. Напротив меня за уродливым столом сидит доктор Гиффорд. Пару дней назад мне пришло автоматическое уведомление, причин для беспокойства нет, но из-за анамнеза меня поместили в категорию повышенного риска и закрепили за консультантом доктором Гиффордом. Кто-то явно заметил ошибку, потому что в тот же день мне позвонили и сказали, что полностью меня поймут, если я захочу к другому врачу. И в любом случае сообщает о том, что доктор Гиффорд подал заявление об отставке. Говорят, беременность затрудняет мыслительный процесс. У меня пока что все наоборот. Или, возможно, дело в том, что какие-то решения принимать стало проще. Я знаю, как поступить. «Знаете, — говорю доктору Гиффорду, — я не считаю, что вы должны уходить в отставку из-за чужой ошибки. И мы с вами понимаем, что тот, кто вас заменит, будет занят так же, как вы». Он настороженно кивает. «Вот что я предлагаю. Давайте вместе надавим на клинику. Я напишу письмо, в котором скажу, что не буду официально требовать признания смерти Изабель серьезным несчастным случаем, но потребую гарантии того, что штат увеличит, а допплерография будет применяться шире. Если вы скажете, что на тех же условиях заберете заявление об уходе, есть шанс, что они найдут возможность пойти на сделку. Ну, как вам?» Тессе не слишком понравилось. Она бы предпочла официальное расследование и большой эффект. Но я была тверда, и она в конце концов уступила. «Она всегда такая?» — горестно спросила она у Мия. «Была такая до смерти Изабель», — ответила Мия, улыбаясь мне. «Самая организованная, упрямая, дотошная из всех, кого я знаю. Мне кажется, прежняя Джейн наконец-то к нам вернулась». Доктор Гиффорд поначалу тоже колеблется. «Сейчас, когда средств не хватает», — осторожно начинает он. «Сейчас, когда средств не хватает, как никогда важно отстаивать то, что считаешь правильным, перебивая его я. Вы не хуже меня знаете, что обследование и увеличение штата спасут больше жизни, чем какое-нибудь новое дорогостоящее лекарство от рака. Я просто пытаюсь помочь сделать так, чтобы ваше отделение услышали». Через некоторое время он кивает. «Спасибо». «А сейчас осмотрите меня», — говорю я. «Если уж меня к вам приписали, то я этим воспользуюсь по полной». Осматривают меня тщательно. Куда тщательнее, чем когда я была беременна Изабель на этом сроке. Я знаю, что ко мне особое отношение из-за того, что мы с доктором Гиффордом прошли, но я не против. Я больше не считаю себя одной из многих, обыкновенным человеком. Размер и положение матки в норме. У меня берут цитологический мазок на рак, затем образец ткани для анализов на ЗППП. Я не беспокоюсь. Нет ни малейшей вероятности того, что у изуверски брезгливого Эдварда может быть нелеченная венерическая болезнь. Давление в норме, все в порядке. Доктор Гиффорд объявляет, что доволен. Я всегда хорошо сдавала тесты, шучу я. Пока я лежу, рассказываю, как хотела родить Изабель. В воде с ароматическими свечами под музыку он говорит, что в этот раз можно так и сделать. Противопоказаний нет. Потом мы говорим об ад. Фолиевая кислота самой собой. Он советует 800 микрограммов. Витамин D тоже не помешает. Следует избегать комплексов, в состав которых входит витамин А, но иметь в виду витамин С, кальций и железо. Разумеется, я буду все это принимать. Я не из тех, кто пренебрегает советами или не делает чего-то, что может помочь. Пусть это даже какая-то мелочь. По пути домой я покупаю все необходимое, внимательно читая этикетки, не закрался ли по ошибке витамин А. Первое, что я делаю, повесив пальто, иду к компьютеру, посмотреть, о каких переменах в диете мне следует задуматься. «Джейн, оцените, пожалуйста, следующее утверждение по шкале от 1 до 5, где 1 — это полностью согласна, а 5 — категорически не согласна. Некоторые функции дома отключены до завершения оценки». Я замираю. Мне кажется, с тех пор, как Эдвард уехал, тестов прибавилось. Он как будто меня проведывает, проверяет из своего далекого офиса, по-прежнему ли я спокойно, умиротворенно, живу по правилам. А главное, если бы домоправитель не был отключен, я бы, не задумавшись, напечатала «беременность, рекомендуемая диета». Теперь я должна помнить, что нужно пользоваться соседским Wi-Fi для всего, по крайней мере, пока я не рассказала Эдварду. И думаю, я пока не узнала, что на самом деле произошло с Эммой, потому что сообщение Эдварду моего секрета и раскрытие мной его секретов теперь связаны друг с другом, и раскрыть их мне нужно как никогда. Я должна узнать правду ради своего ребенка.